праздником всех вас, с Рождеством Христовым. Праздник Рождества Христова для нас событие, о котором мы в течение всего поста рождественского благоговейно размышляем, но на самом деле в течение всей нашей жизни. Рождество Христово приходит к нам среди зимы этого года, среди зимы истории. Несмотря на горе и отчаяние, которые окружают нас, мы снова в радости рождения Христова. И эта радость одновременно проста и потрясающая. Нам открывается, что наш Бог не какой-то отдаленный Бог, сокрытый в неведомых мирах, а Бог, который не хочет отделить себя от нас и становится человеком в объятиях Пресвятой Девы Марии, чтобы разделить с нами наши радости и скорби. И Он открывает нам предназначение человека. С самого начала Он вступает в сражение со злом. Вот в чем предназначение человека. Господь вступает в сражение со злом, с тем злом, которое Он не сотворил, и которое теперь будет проявляться до конца, до Его креста, до наших сегодняшних дней, до кончины мира. И всегда за присутствием зла мы должны видеть профиль и тень сатаны, противника, воплощающего в себе ненависть ко Господу нашему, кто по преимуществу враг Божий и враг рода человеческого. Потому мы призываемся встать у вертепа Господа и понять, для чего и мы с вами рождаемся на свет. Узнать, что Он, отвергаясь всякой пышности, всего того, что считается самым великим и славным среди людей, не знающих Бога, не избрал себе даже какого-нибудь худого дома, а благоволил возлечь в яслях в скотской пещере. Приблизимся к Нему с мудрыми волхвами и любящими пастухами, самыми учеными и самыми простыми людьми, и принесем Ему все драгоценное, что есть у нас, все золото мира, все золото церкви и все золото нашей любви и все благоухание наших снежных, морозных полей, наших летних лугов и все благоухание наших богослужений. Все, что у нас есть, всю жизнь до смерти, это маленькое хрупкое дитя, лежащее в яслях, тот, кому уже угрожают воины Ирода. Он в то же время тот, кто открывает нам безмерность божественного, тот океан света, который называется лоном Отчим. Лоном Отчим, в котором ждет нас Отец наш Небесный, после того, как мы совершим наше трудное странствование здесь на земле. И научимся вместе с Ним говорить, научимся вместе с Господом нашим говорить «Отче наш». И Авва, Отче, и как бы ни были скорбны наши обстоятельства, и что бы ни было у каждого из нас впереди, и у всех у нас вместе, все примем с Господом, с младенческой доверчивостью. А что у нас впереди? Гефсимания и Голгофа, церкви нашей, по дару Христа, по милости Его, ради спасения всех, ради приобщения к Его славе. И несмотря на то, что зима, мы ощущаем здесь тепло, тепло, о котором преподобный Серафим говорит, что не бывает такого тепла и не может быть нигде на земле такого тепла, которое Господь дает, которое возвещает Пасху Господню. Пусть все сегодня будут в радости этого дня. Эммануила, с нами Бог. Мы поем сегодня, как в Пасху Господню, без конца повторяя: «Христос воскресе из мертвых! Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирове свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланяйтеся, солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока». Солнце по закону природы восходит для всех и достигает всех. И для всех взошло солнце правды Христос. Он пришел для того, чтобы всех искупить от смерти, от страдания, от дьявола, чтобы взять на себя грех мира, за всех принять смерть, и для всех воскреснуть. Аминь. С праздником всех вас!